Глава 11. Валид. Вот же неразумная девчонка. Что ей взбрело в голову туфлями бросаться? Ладно бы гранатами. Хотя туфли в этот раз произвели эффект не хуже разорвавшейся бомбы. Стою, обтекаю тортом. Злюсь неимоверно на эту строптивую, упрямую девочку. Но не могу не любоваться ею. Яся прекрасна, даже в своей ярости. Страстная девочка. Мои мысли потекли в другое русло. Утирая с лица крем, я думал о том, как буду приручать эту маленькую фурию. Как ее стройное тело сначала будет сопротивляться, а потом растает в моих объятиях. Совсем не кстати ощутил тяжесть в паху. Раздирают противоречивые чувства. С одной стороны, мне хочется наказать Ясю и тоже макнуть ее в торт. С другой – поцеловать. И вот поцеловать хочется больше – вымазать ее лицо остатками крема, а потом медленно все слезать. Я не знаю, с помощью каких наркотиков удалось провернуть со мной такое, но чем скорее ты оформишь развод и забудешь о моем существовании, тем лучше. Думаю, не стоит ей пока говорить, что о ее существовании я уже не смогу забыть. Въелась мне под кожу. Мне тоже хочется понять, что здесь происходит. Только Самира не хватало. Я был уверен, что в наказание он и пальцем не пошевелит, пока я не стану умолять его о помощи, без которой нам не справиться. Совсем не хочется сейчас с ним разговаривать. Ребят подставил, хотя они сами молодцы. Предупредил ведь, чтобы они не совались ко мне. Какая же хорошая свадьба без драки. Яся единственная, кто находит что-то хорошее в появлении Самира. Вряд ли это будет дракой. Скорее, избиение младенцев. Личные тренировки с братом мне многое дали. Последние пару лет я равный спарринг-партнер. Но все же в классе и мастерстве рукопашного боя Самир меня превосходит. Я лучше его в снайперской стрельбе. И боя на ножах. Но ведь на брата с оружием я не пойду. О чем я вообще думаю? Это Яся меня вывела. Не будет Самир с нами воевать. Лучше возьмет и отправит на несколько месяцев в командировку, или, что еще хуже, отправит инструктором в какую-нибудь глухомань. Будет мне тогда медовый месяц натаскивать салаг. Чтобы через час все, кто помогал Чихуеву, положили мне на стол объяснительное. Угрожающе произносит брат. Парни кивнули и попытались раствориться. А с тобой у меня будет серьезный разговор. «Приберитесь здесь», – кивнул друзьям, пока они не смылись. Яся точно откажется убирать устроенный беспорядок. «Здесь есть кабинет. Подожди меня, я решу кое-какие вопросы и присоединюсь к тебе». «Не уходите, пожалуйста». Ожила Калибри и бросилась к мужчине. «Он меня похитил!» Невоспитанная девчонка тыкнула в меня пальцем. «Они уверяют, что мы женаты, но я согласия не давала». Мысленно умоляла ее замолчать, но Ясмина только поймала кураж. Она не замечает, как холодеет взгляд Самира, потому что плохо его знает. «Я вообще не помню несколько часов из своей жизни. Как такое возможно? Вот я стою в своей спальне, ко мне подходит смуглый красивый парень, говорит успокаивающие слова, а затем я просыпаюсь в этом доме». Обводит она рукой пространство вокруг себя. Мне совсем не понравилось, что Амира Яся назвала красивым. Разговаривали несколько секунд, а он успел произвести на нее впечатление. «Разберемся», — холодно ответил Самир, впервые взглянув на мою супругу. Яся поежилась, словно ей стало холодно. Я вышел вперед, собираясь защитить. Если брат посмеет и на нее давить, он может. «Вы бы оделись». Самир тоже заметил, что Ясмина мерзнет. «Меня похитили, а одежду прихватить не подумали. Прилетел укол в мой адрес. Закутаюсь в одеяло». Обводя нас всех, словно мы больны бешенством, моя жена собрала туфли с пола и умчалась наверх. «Ты хоть понимаешь, что натворил?» Спросил Самир, будто только и ждал, что Яся уйдет. «Я вас всех разжалую и отправлю рынки охранять». Он не повышал голоса, но от этого более эффектно звучали угрожающие ноты. что позволено Юпитеру, не позволено быку? Свою свадьбу вспомни. Наверное, я смотрелся комично с тортом на лице, но сейчас мне было не до этого. Еще раз утерев раздраженно рукавом лицо, скинул пиджак и бросил его на пол. У меня не было выбора. Самир сделал шаг ко мне. Ребята были в курсе этой истории. Некоторые из них могли лично наблюдать за развитием отношений их начальника. «Выбор есть всегда. Ты поступил так, как посчитал нужным, как подсказывало тебе твое сердце, а не разум. Я поступил так же». Мой опрометчивый шаг ставил под удар не только меня, но и Самира. Я думал над тем, чтобы поступить по-другому. Пойти к Ясмине и попытаться завоевать ее расположение, отговорить от свадьбы. Но она противилась любому контакту, видела во мне угрозу, а время играло против. О том, что за всей этой свадьбой стоит Дурова, я подозревал. Считаю, что поступил правильно. «Ты хоть понимаешь, что подставила Мира? Если об этом узнают в управлении, объяснительными вы не отделаетесь». «Понимал. Моя задача – уговорить Ясю молчать. Но как это сделать, я понятия не имел. Она сходу все выложила Самиру». Звук двигателя автомобиля привлек мое внимание. «Вы что, идиоты, оставили ключ в замке зажигания?» «Ясмина». Я слышала, как мужчины общаются на повышенных тонах. Им сейчас точно не до меня. Отыскав в ванной комнате полотенце, я вытерла им заляпанные тортом туфли. Не босиком же убегать. Спустилась вниз, тихонько выскользнула из дома. Туфли я надела почти у ворот. Ноги замерзли, но я боялась, что стук каблуков услышат мои похитители. У дома стояло 3 машины. Но я даже не надеялась на такую удачу, как ключи в замке зажигания. Я осматривалась по сторонам, чтобы определиться, в какую сторону бежать. Но уже так замерзла в своем открытом свадебном платье, что проскользнула предательская мысль вернуться в дом. Заглянула через лобовое стекло в салон в надежде... Не знаю, что я в этот момент хотела там увидеть, но точно не ключи. Я пару секунд оторопела, смотрела на них, прежде чем подойти и дернуть дверь. Открыто. Разве может так повести? Наверное, такой шанс выпадает раз в жизни, и упускать его я не собираюсь. Водить я умела. Не так, чтобы хорошо и уверенно, но на трассе должна справиться. Вот в городе лучше машину бросить. Там такой поток, что я точно в кого-нибудь врежусь. Завожу двигатель, рывками сдаю назад. Парковаться и выезжать задом – слабые места в моем вождении. Понимаю, что теряю время. Дикий и его друзья уже точно услышали шум мотора. Сейчас выбегут и не позволят мне сбежать. А задавить их у меня не хватит мужества. Поэтому с перегазовками резко выруливаю и срываюсь с места. Краем бампера задеваю совсем новенькую, чистую, а главное, дорогущую машину. Вот даже сомнений нет, что это автомобиль моего спасителя. В следующий раз он мне на помощь больше не придет. В следующий раз, Яся, ты решила продолжить с ними знакомство? Глянув в зеркало заднего вида, я нажала на газ. За мной бежал Валид. «Блин, он что, стайер?» Дикий все это время что-то мне кричал, но сердце так сильно билось в груди, что шум крови в голове заглушал все на свете. Я видела, что мужчины садятся в автомобиле, будут преследовать. Я не такой хороший водитель, чтобы выдержать гонку. Лучше сразу сдаться. Наверное, мой страх обострил инстинкты, и я сама не поняла, как, петляя среди улиц, свернула по бездорожью в какой-то лесок. Хорошо, что здесь не застроено, и людей я не встретила на своем пути. Никто не даст им наводку, куда я поехала. С трудом я оторвалась от преследования, а вот что делать дальше, я не знала. Как долго придется тут прятаться? Мне нужно было у кого-нибудь отсидеться, а лучше уехать из города или даже из страны. Единственный человек, к которому я могла обратиться за помощью – Гуля. Но мне не хотелось ее подставлять. Дикий и его команда наверняка начнут поиски именно с нее. Я решила дождаться темноты и только потом выехать на трассу. Бензин в баке был, поэтому я включила двигатель и прогревала машину, чтобы не окоченеть, хотя зуб на зуб не попадал. Думать не получалось, я нервничала, оглядывалась на малейший шорох. Как же страшно было выезжать. Но на трассу я выбралась без проблем. Никто меня не остановил, преследователей не было видно. Дышать стало немного легче. Телефон остался дома, и никому позвонить я не могла. Хотелось добраться до дома, принять горячую ванну, выпить чая с медом, закутаться в теплый плед и уснуть. А утром проснуться, будто ничего этого не было. Интересно, где ключи от моей квартиры? Ну, доберусь я до города. А дальше? Позвонить никому не могу, по одной простой причине. Не помню ни одного номера наизусть. Нужно ехать к Гуле. Ключи могут быть у нее. Тут два варианта. Ехать на этой машине или упросить кого-нибудь подвезти. Оба варианта мне не нравились. Первый – тем, что я могу ударить в плотном потоке кого-нибудь. Сразу появятся ДПСники, и что я им скажу? Угнала машину? Оставался второй вариант, но он мне тоже не нравился. Пока я найду того, кто захочет помочь сумасшедшей невесте, как минимум получу воспаление легких. Доехать до метро? Не бегать же мне по городу в свадебном платье. Завтра я стану звездой Ютуба, если спущусь вот в таком виде в подземку. Блин, денег нет, проездной в сумочке. Я готова была расплакаться. Вот за что мне это? Впереди показались проблесковые маячки патрульной машины, светоотражающие элементы на костюмах полицейских. Сердце ушло в пятки. Выходит, чуть вперед, поднимает жезл. Как мне хотелось в этот момент зажмуриться и проехать мимо. Один бог знает. Но только погони с полицией мне не хватает для полного счастья. Никогда не думала, что день моей свадьбы будет самым кошмарным днем в моей жизни. А он еще не закончился. Жму на педаль тормоза и съезжаю на обочину. Теперь мне еще уголовная ответственность светит за угон машины. Несправедливо. Меня похитили, насильно выдали замуж, а теперь еще в тюрьму посадят. Ну кто поверит во весь этот бред, если я начну рассказывать? А ведь начну. Что еще остается делать?